«Я шла», — сообщила Стежка. «Простите уж». «Ну», — проговорил Фрол, — «видела, как занавески открывали да закрывали?» Фрол пожал плечами, будто удивляясь, и сказал: «Ступай домой. Сейчас приду». «Фрол!» — закричала вдруг Степанида, подавшись вперед. «Ты что делаешь-то? Опомнись!» Ее тяжелый полушалок скользнул по гладким, туго зачесанным назад волосам и упал на плечи. От электрического света волосы поблескивали, делали ее красивой и молодой. «Ступай!» — сказал, чуть повысил голос Фрол. «И ты!» — укоризненно повернулась Степанида к Клашке, сделала к ней два шага. «И ты! Что делаешь-то, а?» «За что ты меня коришь?» — шепотом начала говорить Клашка. «Что я делаю? Ты всю жизнь с мужиком прожила, а я не знаю даже, как мужская пропотевшая рубаха пахнет. Ты это понимаешь, а? Понимаешь или нет, я спрашиваю», — закричала уже Клашка, не помня себя. «Занавески, говоришь, задернули? Ну, задернули, чтоб любопытные глаза не пялили. Дверь вон еще не успели закрыть, да на стол собрать». Клашка кричала, не трогаясь с места, а Степанида все пятилась и пятилась назад, пока не прижалась спиной к двери. «Клавдия!» — выкрикнула, наконец, Степанида. «Подумай! Подумай, ради бога, чего говоришь!» Клашка и в самом деле не отдавала себе отчета. Ей казалось, у нее хотят отобрать то, о чем она всю жизнь мечтала, чего ждала и дождалась, наконец, и что должна защищать. Но это было только мгновение, как после вспышки, когда на несколько секунд становится темно в глазах, а потом темень медленно рассеивается, выплывают из ее глубины знакомые очертания предметов, и все становится как прежде. «Прости меня, Стешенька, прости!» — всхлипнула вдруг, как девчонка Клавдия, кинулась к жене Фрола, уткнулась ей в плечо и, обнимая Степаниду, сползла к ее ногам. «Что ты, ей-богу, Клашенька!» — растерянно проговорила Степанида. Голос ее перехватывало, по круглому матово-бледному лицу прошла судорога. Обессилев, она присела у двери на тот же стул, где сидел недавно Фрол, положила к себе на колени Клашкину голову и стала ее гладить. «Будет, Кланюшка, перестань. И тоже, тоже прости меня». Обе женщины теперь плакали. Фрол крякнул, встал, потоптался и осторожно вышел из дома. Заречье все так же тянуло стужа. Все так же попахивало запахом снега, хотя воздух был недвижим. У Фрола замерзла голова, и он понял, что забыл у Клашки шапку. Поднял барашковый воротник суконной тужурки и медленно, словно боясь споткнуться в темноте, пошел к своему дому. На половине пути его догнала Степанида. Она молча сунула ему шапку и пошла рядом. Фрол почти до самого дома нес шапку в руках, пока жена не сказала: «Застудишь голову-то, зима ведь». Фрол очнулся и увидел, как неслышно и густо сыплются вокруг него тяжелые снежинки. В темноте они казались крупными шариками, похожими на град. Странно было только, почему они не барабанят о его голову, о мерзлую землю. «Зима, дядя Фрол, а?» — радостно закричал вдруг Мишка Большаков, сын Захара, вывернувшись откуда-то из переулка. «Видишь, как она незаметна! Утром люди проснутся и ахнут. Зима, как у Пушкина! Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор!» — продекламировал Мишка и воскликнул. «Хорошо! Не то о Пушкине!» Не то об этом сегодняшнем вечере. Плечи и шапка его были густо забелены снегом. Мокрое от растаявших снежинок лицо блестело в косой полосе электрического света, падавшего из чьего-то окна, занавешенного снаружи живой, вздрагивающей сеткой. «Вот ведь, а!» — также восторженно прибавил Мишка и вытер рукавом мокрое лицо. «Я хожу, хожу по улицам, а батя на ходке уехал». «Куда?» — спросил Фрол, но не остановился и не стал ждать ответа. Возле дома Юргена